Глава 17. Чудовище умолкло и вперило в меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян и не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требования. Он продолжал: «Ты должен создать для меня женщину, с которой мы могли бы жить, питая друг другу привязанность, необходимую мне как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать». Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который было утих, пока он рассказывал о своей мирной жизни в хижине. Когда же он произнес эти слова, я больше не в силах был совладать со своей яростью. «Я отказываюсь», — ответил я, — «и никакие пытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей, но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое, подобное тебе, существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня!» Мой ответ ясен. «Ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь». «Ты несправедлив», — ответил демон. «Я не стану угрожать. Я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня? Разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью растерзал бы меня. Пойми это и скажи, почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело, создание твоих собственных рук. Почему же я должен щадить людей, когда они меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе, тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их. Но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза неодолимую преграду, а я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх. И прежде всего, на тебя, моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись, я сделаю все, чтобы тебя уничтожить. Я не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце, и ты не проклянешь час своего рождения». Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасой, которую не мог выдержать человеческий взгляд. Однако вскоре он успокоился и продолжал: «Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только повредить себе в твоих глазах, ибо ты не хочешь понять, что именно ты — ее причина. Если б кто-нибудь отнесся ко мне с ласкою, я отплатил бы ему стократно. Ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. Но это несбыточная мечта. А то, что я прошу у тебя, разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость, но это все, что я могу получить, и я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира, но благодаря этому мы еще более привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, но она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О, мой Создатель, сделай меня счастливым, позволь мне почувствовать благодарность к тебе за одну единственную милость. Позволь мне убедиться, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие. Не отказывай в моей просьбе».